Глава третья. Волшебные сказки. Общая характеристика волшебных сказок. Переходим к изучению волшебной сказки. Это, пожалуй, наиболее прекрасный вид народной художественной прозы. Она пронизана высокими идеалами, стремлением к чему-то возвышенному. Однако прежде чем говорить о художественных совершенствах волшебной сказки, надо договориться о том, что надо понимать под волшебной сказкой. Первое. Стабильные и переменные элементы волшебной сказки. Волшебная сказка обладает настолько ярко выраженным характером, она настолько отличается от всех других видов сказки, что уже Афанасьев почти безошибочно выделил ее. Первое, что представляется, когда говорят о волшебной сказке, это характерные для нее сюжеты. Действительно, такие сказки, как «Сказка о трех царствах» — «Медном», «Серебряном» и «Золотом», о Финисте Ясном Соколе, о царевне Лягушке, о семи Симеонах, обладающих каждый каким-нибудь волшебным искусством и добывающих царевну, о Жар-Птице, о Змеи-Борцах и многие другие, несомненно, представляют собой волшебные сказки. В таком же смысле можно говорить о мотивах волшебной сказки. Совершенно очевидно, что такие мотивы, как постройка за одну ночь волшебного дворца, мотив невидимого помощника героя, мотив перелета героя в иное царство на орле или ковре-самолете и многие другие типичные для волшебной сказки мотивы. Поэтому в большинстве случаев понятие волшебной сказки определяется через ее сюжеты и мотивы. Так поступает, например, и Аарне в своем указателе. Для категории волшебной сказки предусмотрено 450 номеров. С 300 по 750 сюжетов, из которых еще далеко не все заполнены. По мере нахождения новых сказок они смогут быть внесены в каталог на свое место. Точно так же имеются списки мотивов. Мы знаем о грандиозной попытке Томпсона создать полный список мотивов всей народной литературы, охватывающий 6 томов. Из них последний том представляет собой указатель к указателю. По каким же признакам выделяется и определяется понятие «волшебная сказка»? Какие сказки входят в это понятие, какие нет? Афанасьев, например, причислил сказку о рыбаке и рыбке не к волшебным, а к сказкам о животных. Прав он или нет? Его исходная мысль состоит в том, что к волшебным причисляются фантастические сказки. Сказки, в которых есть волшебство, фантастичность. Этот признак мы никак не можем признать научным или даже точным. Есть, например, сказка о злой и неверной жене. Муж обнаруживает ее неверность, она обращает его в собаку, но он находит средство вернуть себе человеческий облик и, в свою очередь, превращает жену в кобылу и возит на ней воду. Аарне считает эту сказку волшебной, так как в ней фигурирует волшебство. Мы никак с этим не можем согласиться. Не всякие сказки, в которых есть волшебство, относятся к волшебным. Это чистой воды новеллистическая сказка. Не вдаваясь пока в подробности, мы скажем, что волшебную сказку надо определять, используя не расплывчатое понятие волшебности, а присущие ей закономерности. Наука вообще имеет дело с закономерностями. Установление их возможно и в области фольклора. Закономерность начинается там, где есть повторяемость. Любой научный закон всегда основан на повторяемости. Повторяемость входит в понятие закона. Волшебная сказка действительно обладает какой-то специфической повторяемостью. Каждый, кто читал сказки в большом количестве, знает, что при всем их разнообразии и при всей их пестроте сказка обладает единообразием. Так что внимательный или опытный слушатель или читатель часто уже в середине сказки может предсказать, что будет дальше. Характер этой повторяемости и должен быть установлен и исследован. Что же в сказке повторяется? Сопоставим некоторые сюжеты из цикла сказок о мачехе и падчерице. 1. Мужик из-за ненависти второй жены к его дочери от первого брака увозит дочь в лес в услужение к бабе-яге. Баба-яга дает девушке всякие хозяйственные поручения. Задала девушке пряжу, скороб, печку истопить, всего припасти и так далее. Падчерица так хорошо справляется с работой, что яга ее богато награждает. Тогда мачеха посылает в лес свою родную дочь, но та ничего не желает делать. Яга ее изломала, мужик привозит домой ее кости. 2. Мачеха ненавидит падчерицу. Чтобы погубить ее, она гасит в доме все огни и посылает ее за огнем к бабе-яге. Яга встречает девушку словами: «Поживи да поработай у меня, дам тебе огня». Она задает ей целый ряд поручений, девушка все исполняет. Баба-яга дает ей огня, от этого огня мачеха и ее дочка сгорают. 3. Старик по приказу своей старухи, второй жены, увозит свою родную дочь от первого брака в лес. Морозко пытается ее заморозить, но она на его вопросы отвечает так кротко, что он ее жалеет и богато одаривает. Старуха посылает в лес своих родных дочерей. Они держатся за ночью. Морозко их замораживает до смерти. 4. Мачеха ненавидит падчерицу. Отец увозит ее в лес и оставляет в землянке. В этой землянке живет медведь. Медведь играет с ней в жмурки, но не может ее поймать. Медведь ее богато награждает. Мачеха посылает в лес свою родную дочь. Та боится, медведь ее загрызает. Я даю пока только сюжетную схему в кратчайшем изложении. Число примеров можно было бы значительно увеличить. Присмотримся к тому, что происходит с девушкой в лесу. На первый взгляд приключения ее совершенно разные. Баба-яга заставляет ее делать всю домашнюю работу. Морозко пробует ее заморозить. Медведь играет с ней в жмурки и так далее. Афанасьев считал эти сказки разными, в указателе Аарне, Андреева они тоже показаны как разные. Между тем, если попытаться логически определить, чему подвергается девушка, то можно прийти к заключению, что действия эти во всех случаях одинаковы. Она подвергается испытанию, за которым следует награждение, если испытание выдержано, и наказание, если оно не выдержано. Испытание, награждение и наказание – повторные, постоянные элементы этих сказок. Все остальное может меняться, действующие лица различны. В наших примерах это Баба-Яга, Морозко, Медведь. Различные формы их действий. Баба-Яга задает девушке хозяйственные поручения. Морозко пытается ее заморозить, Медведь играет с ней в жмурки. Но делают они одно и то же. Они испытывают и награждают падчерицу и наказывают ее сводных сестер. Трудность состоит в том, чтобы правильно определить одинаковые действия. Действия, которые имеют значение для развития сюжета, мы будем называть функциями. Из приведенных примеров видно, что именно эти функции составляют стабильно повторяющиеся элементы волшебных сказок, а все остальное – элементы переменные. Мы будем изучать волшебную сказку прежде всего не по сюжетам и не по мотивам, а по функциям действующих лиц, и посмотрим, что из этого получится и как полученные результаты можно будет применить к изучению сюжетов. Но прежде чем это сделать, надо спросить себя, действительно ли повторяемость функций распространяется на всю область волшебной сказки? Может быть, сделанные нами наблюдения верны только для сказок о мачехе и падчерице и окажутся неверными для других сюжетов? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним еще следующие случаи. 1. Царь дает удальцу орла. Орел уносит удальца в иное царство. 2. Дед дает герою коня. На коне он улетает в иное царство. 3. Колдун велит герою нарисовать на песке лодочку и сесть в нее. Лодочка поднимается в воздух и переносит героя в иное царство. 4. Царевна дает Ивану кольцо. Из кольца появляются молодцы и уносят Ивана в иное царство. Примеры на этот раз взяты из разных сюжетов. Тем не менее, мы опять имеем такую же повторяемость, как и в сказках о мачехе и падчерице. Выводы напрашиваются сами собой. Это налагает на нас обязанность изучить функции сказки. Мы постараемся определить, сколько функций вообще известно волшебной сказке. Забегая вперед, можно сказать, что число этих функций крайне невелико. Их набирается немногим более 30. Далее мы должны поставить еще вопрос, какова их последовательность. Мы увидим, что хотя возможны известные колебания и перестановки, в целом последовательность всегда одинакова. Не во всех сказках есть все функции, но это не влияет на порядок их следования друг за другом. Это приведет нас к заключению, что все волшебные сказки однотипны по своему строению. Последовательность функций можно назвать также композицией сказки. Это значит, что волшебные сказки характеризуются единообразием своей композиции. Именно это служит их отличительным признаком. Соответственно, жанр волшебных сказок может быть определен не по наличию в них элементов волшебства, не путем перечисления сюжетов, а по их строению или композиции, причем это можно сделать научно совершенно точно. Самая большая трудность состоит в том, чтобы дать логически правильное определение функции. Функция и действие не совсем одно и то же. Повторяю, что функция сказочного персонажа есть действие, определяемое с точки зрения его значения для развития сюжета. Так, например, если черт садится на ковер-самолет и улетает, то полет – действие, но это действие еще должно быть определено с точки зрения его функционального значения для развития сюжета. Функцией в данном случае будет доставка к месту поисков, а полет – форма осуществления этой функции. Одно и то же действие может выполнять разные функции. Так черт может ехать на корабле. Но это еще не функция действующего лица. В чем состоит функция, видно только из того, какое значение данный поступок имеет для хода действия. Так езда на корабле может служить функцией доставки героя к месту его подвигов. Но она же может представлять собой бегство или, наоборот, погоню и так далее. Подробности раскроются перед нами далее. Рассмотрим же волшебную сказку с изложенной здесь точки зрения. Попутно перед нами раскроется весь пестрый, яркий мир образов сказки. Второе. Завязка. В некотором царстве, в некотором государстве. Так, как будто медлительно эпически начинается волшебная сказка. Однако эта медлительность обманчива. Сказка полна величайшего напряжения. Она отнюдь не статична. Она никогда не описывает и не характеризует. Она стремится к действию. Формула «в некотором царстве» указывает на пространственную неопределенность места действия. Такая вступительная формула характерна для русских сказок. В сказках других народов этому соответствует неопределенность во времени. «Es war einmal» — немецкое «некогда было». «Once upon a time» — английское «однажды в некоторое время». «Il y a vingt y va» — французское «однажды было». Такая форма изредка имеется и у нас. «В старые годы стояла одна деревушка». Ну а такая формула отдает книжностью и скорее свойственна легенде, чем сказке. Вступление же в некотором царстве характерно именно для волшебной сказки и как бы подчеркивает, что действие ее совершается вне времени и пространства. Далее идет перечисление действующих лиц. Жили себе дед да баба или мужик, у него, нее было три сына, король, у него было три дочери красоты, не описаны и так далее. Это отнюдь нереалистическое описание семьи. Начальная ситуация включает обычно лица двух поколений, старшего и младшего. Это будущие действующие лица повествования, и сказка никогда не вводит ни одного лишнего лица. Каждое лицо будет играть свою роль в повествовании. Лица старшего поколения обычно осуществляют отправку героя из дома. Лица младшего отправляются из дома, и то, и другое в разных формах и при различных мотивировках. Социальная принадлежность героя здесь не играет существенной роли. Героем может быть и царский сын, и крестьянский сын, но, конечно, в трактовке их может быть некоторая разница обстановочного характера. Такая начальная или вводная ситуация иногда обставляется подчеркнутым благополучием. Все обстоит прекрасно. Сын да дочь, такие дородные, такие хорошие. Жил купец прибогатый, у него одна дочь была хороша, расхороша. Дочери всегда необычайной красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. У царя прекрасный сад, в сказке о жар птицы сад с золотыми яблоками. Если сказка начинается, например, с посева, то всходы всегда великолепны и так далее. Легко заметить, что такое благополучие служит контрастным фоном для будущей беды, что это счастье подготавливает собой несчастье. Начальная ситуация иногда бывает эпически распространена. Старики бездетны. Они молятся о рождении сына. Герой рождается чудесным образом. Мотив чудесного рождения встречается в разнообразных сюжетах и в очень разных формах. Если имеются три брата, младший обычно считается дураком. Он лежит на печи и ничего не делает, в саже и соплях запотрался. Но это только видимая оболочка, контрастирующая с внутренними качествами. Этот всеми презираемый дурак и совершит потом сказочные подвиги. Он окажется бескорыстным героем, он освободит царевну, он достигнет величайшего счастья. Но все это только в будущем. Если герой рождается чудесным образом, он быстро растет, не по дням, а по часам. Три брата иногда спорят о первенстве, испытывают свою силу. Первенство всегда достается младшему. Все эти формы эпической распространенности не представляют собой функций. Упоминаю о них мимоходом, хотя сами по себе эти мотивы заслуживают пристального изучения. Действие же начинается с того, что происходит какое-нибудь несчастье. Несчастье подкрадывается очень незаметно. Все начинается с того, что кто-нибудь из персонажей, перечисленных в начальной ситуации, на время уезжает. Так князь уезжает в дальний путь и оставляет беременную жену одну. Купец уезжает в чужие страны торговать, князь на войну, крестьянин уходит на работу в лес и так далее. Мы называем эту функцию временной отлучкой. Смысл ее состоит в том, что разлучаются старшие и младшие, сильные и беззащитные. Беззащитные дети, женщины, девушки остаются одни. Этим подготавливается почва для беды. Усиленную форму отлучки представляет собой смерть родителей. Особенно часто умирает отец и оставляет все царство на молодого, неопытного сына, а самого сына поручает какому-нибудь дядьке. Тот же эффект опасной разлуки достигается отлучкой не старших, а наоборот младших. Ивашечка отпрашивается поудить рыбку, и бабка отпускает его с великой неохотой, но в знак нежности надевает на него чистую рубашку и красный поясок. Царевны отправляются погулять в свой сад. Вот прекрасные королевны вышли в сад погулять, увидали красное солнышко и деревья, и цветы, и так далее. Дети отправляются в лес за ягодами или просто погулять, и так далее. Отлучка очень часто сопровождается запретами. Особенно яркую форму запрета представляет собой запретный чулан. Отец, умирая, запрещает своему сыну входить в одну из комнат дворца. В этот чулан не моги заглядывать. Наиболее часто, однако, встречаются запреты выходить из дома. Много князь ее уговаривал, заповедал не покидать высокий терема. Усиленную форму такого запрета мы имеем в тех случаях, когда детям не только запрещают выходить, но сажают их в глубокое подземелье, где они сидят без света, или когда дочь сажают на высокую башню, где она также не видит света, не должна касаться земли и куда пищу подают ей через окошечко. Запреты в сказке чрезвычайно разнообразны. Так конь предупреждает героя, нашедшего золотое перо. «Не бери золотого пера, возьмешь — горе узнаешь». Запрет в фольклоре всегда нарушается, иначе не было бы сюжета. Запрет и нарушение — парная функция. Таких парных функций в сказке много. Я даю формальное описание сказки, рассматриваю пока ее композицию. Но формальное изучение еще не означает изучение формалистического. Оно есть первая ступень историко-генетического изучения. Историческое изучение сказки в целом будет дано особо, но некоторые элементы можно рассмотреть отдельно. Это несколько нарушает стройность изложения, но расширяет понимание. Запреты – очень важный и интересный культурно-исторический элемент. Потому что запрещается, можно определить эпоху и ее характер. Все запреты в сказке можно систематически изучить. Полной системы я не дам, но выхвачу некоторые особенно показательные случаи. Вид запрета – не выходить из дома, сидеть в заперти – один из древнейших и основных. Мы не будем здесь касаться других видов запретов, не имеющих такой сложной предыстории. С одним из них, с мотивом запретного чулана, мы встретимся дальше. Нарушение запрета приводит иногда молниеносно к какой-либо беде, к какому-нибудь несчастью. Царевин, выходящих погулять в сад и покидающих свой терем, уносит змей. Ивашечку уносит ведьма. Царевич видит в запретном чулане портрет необычайной красавицы. Падает в обморок, теряет сердечный покой, пока не решает отправиться из дому и так далее. Нарушением запрета вызывается начальная беда. Беда в дальнейшем вызовет противодействие, и этим приводится в движение весь ход действия сказки. Таким образом, начальная беда представляет собой основной элемент завязки. Для осуществления этой функции, запреты, нарушения, имеются специальные персонажи. Змей, яга, неверные слуги, животные, воры и так далее. Эти персонажи могут быть названы антагонистами, противоборниками, врагами героя. В тех случаях, когда нарушается запрет, они могут явиться молниеносно. Неизвестно откуда, откуда ни возьмись. Стоит, например, царевнам, вопреки запрету, выйти в сад погулять, как налетает змей и уносит их. Но появление антагониста может происходить иначе. Появившись, обманув свою жертву, антагонист наносит ей какой-нибудь вред. Формы этой беды, этого вреда, чрезвычайно разнообразны. Наиболее часто встречающаяся форма беды – похищение. Змей похищает царевну или дочь крестьянина, ведьма похищает Ивашечку. При осложнении хода действий, когда оно, по существу, повторяется сначала, братья похищают невесту или добычу героя или его волшебные средства. Жар-птица ворует золотые яблоки, генерал похищает меч короля и так далее. Интересно, что есть случаи, которые логически не представляют собой похищение, но вызывают такой же ход действия, как и похищение. Служанка ослепляет свою госпожу и кладет ее глаза себе в карман. Впоследствии глаза добываются и ставятся на место. Сущность похищения человека сводится к разлучению, к исчезновению, и это исчезновение может совершаться разными способами, не только похищением. Так, например, в сказке о царевне лягушке царевич, нарушая запрет, сжигает лягушачий кожух своей жены, и она исчезает от него навсегда, улетает. Эффект здесь совершенно такой же, как если бы ее кто-нибудь похитил. Она от него улетает со словами «Прощай! Ищи меня за 39 земель в 30-м царстве». Формы начальной, завязочной беды очень разнообразны, и здесь нет возможности их перечислить. Изгнание из дома, подмена, убийство или угроза его, околдование, вампиризм — вот некоторые из форм этой начальной беды. Третье. Недостача. Однако не все волшебные сказки начинаются с беды. Иногда беде соответствует какая-нибудь ситуация, при которой чего-то не хватает, недостает. Эффект получается тот же, что и при похищении. Герой, например, отправляется искать себе невесту. На этом пути его могут ждать такие же приключения, как если бы он отправился за похищенной царевной. Похищенным предметам соответствуют какие-либо диковины или волшебные предметы, которых недостает в начале сказки. Так, например, старый царь болен, глазами обнищал. Он посылает сына за молодильными яблоками и живой водой. Другими словами, недостача, нехватка представляет собой морфологический эквивалент похищения. Но начинается ли сказка с беды или с недостачи? Нужно, чтобы эта беда или недостача была доведена до сознания героя. В этих случаях царь кличет клич. «Кликнул царь клич, не вызовется ли кто разыскать царицу?» При недостаче этому соответствует момент осознания этой недостачи. Живет семья спокойно, и вот вдруг оказывается, что чего-то нет. Иногда эта недостача внешне ничем не мотивируется. Три сына, вот вздумали отец и мать их женить. Иногда же вводится мотивировка осознания ее. Этой цели служит, например, запретный чулан, в котором герой видит портрет красавицы, он отправляется ее искать. Мы видим таким образом, что в типичной волшебной сказке вся завязка сводится к тому, чтобы отправить героя из дома. Подводя итоги, мы можем сказать, что завязка складывается из каких-либо элементов, подготавливающих беду, временная отлучка, запреты, нарушения, из самой беды или соответствующей ей недостачи, из просьб о помощи или отсылки героя, или из желания самого героя оказать противодействие. Он просит его отпустить, просит благословения и так далее. И, наконец, герой отправляется из дома. Четвертое. Типы героев. Мы рассмотрели несколько типичных случаев беды как таковой, но не обратили внимания на то, с кем беда происходит. Начальная ситуация включает лица старшего и младшего поколения, и беда может произойти как с теми, так и с другими. На ход развития сюжета это, как мы увидим, не влияет, но на характере, на типе героя отражается. В одном случае герой отправляется избыть чужую беду. Он ищет похищенных царевн или царицу, идет на борьбу со змеем, добывает для отца молодильные яблоки и так далее. Это герой-искатель. К таким же можно причислить героя, отправляющегося искать себе невесту. В другом случае он изгнан из дома, как падчерица или ребенок, похищенный ведьмой или косоручка. Иногда при похищении сказка следит за пострадавшим Терешечкой, и никакого искателя в сказке нет. Такой герой может быть назван героем-жертвой. Сказка может начаться не только с беды или недостачи, но и иначе, например, сказка о Сивке-Бурке, однако эти случаи мы разберем далее. Пятое. Дарители. Момент после выхода из дома самый напряженный, самый острый для героя в ходе действия. Он уходит наугад, не зная ни пути, ни цели. Он идет, куда глаза глядят. Именно здесь чаще всего применяется формула «ехал близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, не так скоро дело делается, как сказка сказывается». Герой брошен на произвол судьбы и иногда даже впадает в отчаяние и плачет. Формула «скоро сказка сказывается» интересна в одном отношении. Она как бы подчеркивает нереальность времени, в котором совершается действие. Оно не может быть исчисляемо и никогда не исчисляется реальными сроками дней, недель, лет. Композиция, следовательно, не развивается логически. В данном месте цепь как бы порвана, и последующая не подготовлена предыдущим. Здесь арена для проявления случайности. Эта случайность в значительной степени определяет собой характер фантастичности волшебной сказки. Теоретически, количество возможных форм дальнейшего развития бесконечно. Что произойдет дальше? Писатель мог бы дать волю своей фантазии. И если бы мы нашли сотню или тысячу писателей, которые не знали бы народной сказки и сказали бы им «сочините продолжение», то вся сотня или тысяча писателей сочинила бы разное. Но в народной сказке не так. В народной сказке есть закономерности, за пределы которых народ не выходит. Если же есть случаи выхода за пределы этих закономерностей, например, у грамотных или начитанных сказочников, то такой выход не достижение, а наоборот, нарушение сказочной эстетики. Из тысячи возможных случайностей всегда наступает только одна, но формы ее чрезвычайно разнообразны. Мы рассмотрим некоторые из этих форм. Композиция волшебной сказки определяется наличием двух царств. Одно царство – то, с которого сказка начинается, в некотором царстве, в некотором государстве. Есть сказители, которые прибавляют, а именно в том, в котором мы живем. Этому царству противопоставляется другое, которое находится за 3-9 земель и которое называется 3-10 государство. Баба-Яга – страж границы, она охраняет вход в тот далекий мир. Вход идет через ее избушку, за пределами ее темный лес, избушка стоит на краю леса, и 3-10 царство. В больших, длинных сказках, в которых героя ждет множество приключений, с того момента, когда он достигает избушки, меняется стиль сказки. Начало сказки бывает реалистическим, за исключением фигуры старого царя. Мужики и бабы, изба, семейная жизнь и семейные нелады, косьба и другие сельскохозяйственные работы. С этого же момента властно вторгается сказочная фантастика, реальный крестьянский мир забыт. Что же происходит в избушке? В этой избушке обитает Яга. Яга — очень сложный и далеко не однозначный персонаж. В тех случаях, когда к бабе Яге попадает герой-искатель, она встречает его очень недружелюбно. Она узнает в нем врага по запаху. Фу-фу-фу! Прежде русского духа слыхом не слыхано, видом не видано. Нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится. Уж эти слова характеризуют ее принадлежность не к человеческому миру, Русь, а к какому-то иному. Сравнительное изучение этого образа показывает, что Яга охраняет границу иного царства и вход в него. Она пропускает только достойных. Герой нисколько не смущен ее приемом. «Эй, старуха, не бронись! Слезь-ка с печки, да на лавочку садись. Спроси, куда едем мы, я добренько скажу». Баба-Яга совершенно смиряется от такого ответа. Баба-Яга слезла с печки, подходит к Ивану Быковичу близко, кланялась ему низко. Это доброжелательный тип Яги, дарительницы и советчицы. Она указывает герою путь. Отныне он знает, куда идти. Иногда она дарит герою волшебного коня или орла, на которых герой улетает в 3-10 царство. В этом основная функция Яги с точки зрения развития действия. Она дарит герою волшебное средство или волшебного помощника, и действие вступает в новый этап. Яга принадлежит к широкой категории сказочных дарителей. Встреча с дарителем – каноническая форма развития действия. Он всегда встречен случайно, и у него герой выслуживает себе или как-нибудь иначе добывает волшебное средство. Обладание волшебным средством предопределяет удачу и развязку. Дарителем выступает Яга и в тех случаях, когда к ней попадает падчерица. В этих случаях, однако, непременно имеется и чрезвычайно усилен момент, который прослеживается и в мужских сказках, но в менее ярких формах – момент испытания. Примечание «Мужская сказка, где герой мужчина». Конец примечания. Яга испытывает героя или героиню. Если сказка женская, испытание носит характер домашних работ. Убрать постель, взбить перину, наносить воды, истопить печь и так далее. Дары в этих случаях не носят волшебного характера, а представляют собой материальное богатство. Сказка кончается награждением. Падчерица возвращается домой. Несколько иной тип яги мы имеем в тех случаях, когда она сама затаскивает к себе в избу детей, или когда к ней попадают заблудшие дети. Она хочет их изжарить и съесть. Дети всегда спасаются. Иногда засовывают ее в печь и, убегая, прихватывают с собой волшебное средство, спасающее их от погони, а иногда и какие-нибудь сказочные богатства. Яга далеко не единственный даритель. Есть фигуры, которые родственны ей по характеру, может быть, представляют ослабленную форму ее. Это всякого рода старухи или старики, случайно встреченные, которые также указывают путь, и если не непосредственно дарят волшебное средство или помощника, то подсказывают, как его найти. Например, как добыть или вырастить волшебного коня и так далее. Но есть дарители совсем иного типа. К ним можно отнести благодарных животных. Герой голоден, уже нацеливается в какую-нибудь птицу, но она просит пощадить ее. «Не ешь меня! В некоторое время я тебе пригожусь». Иногда герой по собственному почину оказывает животному в беде какую-нибудь услугу. Он накрывает пташек, которые мокнут под дождем, сталкивает в воду кита, который выброшен на сушу и так далее. Во всех случаях нет прямого испытания, но все же герой проявляет отзывчивость, великодушие, которое и награждается. Животные или дарят ему детеныша, или предоставляют себя в его распоряжение, сообщая формулу вызова. В этих случаях в руки героя опять попадает волшебный помощник в виде животного. Сходный случай мы имеем в сказке «Волшебное кольцо». Герой выкупает у мальчишек кошку и собаку, которых они мучают. Кошка и собака оказываются волшебными и впоследствии помогают герою добыть царевну. В других случаях он освобождает от казни или мучений неоплатного должника. Выкупленный должник оказывается всемогущим помощником. Реже встречается, что герой хоронит мертвеца, которого отказываются хоронить, и приобретает в лице благодарного мертвеца себе помощника. В сказке о Яруслане этому соответствует мертвая голова, под которой герой находит меч. Во всех этих случаях волшебный помощник или волшебное средство даются в награду, но они могут добываться и хитростью. Здесь нет необходимости перечислять все относящиеся сюда персонажи. Нам важно установить, что с точки зрения развития действия все они относятся к одной категории. При их помощи герой получает в руки волшебное средство, причем иногда предварительно подвергается испытанию, функции испытания и получения волшебного средства. Рассмотрим несколько примеров испытания и награждения героя. Их очень много. Некоторое количество их приведено в морфологии сказки. Дело не в том, чтобы перечислить побольше случаев, а в том, чтобы понять данный мотив как часть композиции. Момент этот не только формальный. Сказка — создание древнейших времен, но она содержит некоторую бессознательную жизненную философию народа, представленного рассказчиком. В сказке, собственно говоря, все предустановлено. Герой получает в руки волшебное средство или волшебного помощника и при его помощи достигает всех своих целей. Может быть, это фатализм? Нет, это все-таки не рок. Когда герой выходит из дома, плачет, не знает, куда идти и что делать, он на своем пути кого-либо или что-либо встречает. Встречи эти очень разнообразны, и реагировать на действия будущего дарителя герой может по-разному. Тут надо указать, что есть еще одна категория персонажей – ложный герой. Это, например, родные дочери старухи, старшие братья героя, умники или вообще какие-нибудь случайные люди – они реагируют на действия дарителя не так, как герой, а отрицательно. Так, например, попав к Бабе-Яге или Морозко, родные дочери ничего не умеют делать и не делают, отвечают заносчиво. В сказке о Сивке-Бурке старшие братья отказываются сидеть на могиле отца и так далее. Герой не знает, что его испытывают. Это можно обобщить. Каждая, даже мелкая встреча в жизни может рассматриваться как испытание. Мы всюду окружены испытателями и испытуемыми, вся наша жизнь в любой момент есть испытание. Народное сознание делит всех героев только на положительных, настоящих и отрицательных, ложных. Никакой середины нет. Отрицательный герой наказывается, положительный награждается. Впрочем, есть случаи, когда реакция героя сперва отрицательная, а потом положительная. То есть, когда герой показывает свои положительные качества не сразу. Такие случаи как будто нарушают законы сказочной поэтики, но это все же не так. Они придают образам героев жизненную правдивость. Приведем пример. Крестьянский сын вызвался выполнить поручение бездетного короля. Кто бы мог полечить, чтоб королева забеременела? Но сам не знает, как это сделать. Попадается ему навстречу старушка. «Скажи мне, крестьянский сын, о чем задумался?» А он не отвечает. «Молчи, старая хрычевка, не досаждай мне!» Вот она вперед забежала и говорит. «Скажи мне думу свою крепкую, я человек старый, все знаю». Он подумал, за что я ее избранил, может быть, что и знает. Он рассказывает ей о своей беде, а она дает ему совет. Надо поймать золотокрылую рыбу и дать ее королеве покушать. То, что крестьянский сын в горячности отвечает грубо, еще не значит, что он отрицательный герой. Он жалеет о своей грубости, и с этого момента в его судьбе происходит поворот. Однако случаи, когда герой сперва действует как отрицательный, а потом как положительный, все же очень редки. Их приходится выискивать. Психологизация раскаяния не в стиле сказки. Эти внешние нарушения представляют собой, однако, несомненное художественное завоевание. Они нарушают схематизм, придают характеру героя жизненную правдивость. Характер героя выяснится полностью по окончании сказки – но на некоторых типичных чертах этого образа надо остановиться уже сейчас. В волшебной сказке герой, или царевич, или крестьянин, на развитие действия это не влияет. Внешность героя никогда не описывается, но слушатель представляет себе его прекрасным. Это идеализированный герой. Его основное качество – бескорыстие. Он действует не для себя, не в свою пользу и не от своего имени. Он всегда кого-то освобождает, выручает, даже в тех случаях, когда он ищет себе невесту. Он находит девушку в беде, заколдованную, плененную, во власти змея. Он ее освобождает, выручает, он царевну себе заслуживает. Эти качества нигде прямо не высказываются словами. Они вытекают из действий. У Пушкина в сказке о царе Салтане мы находим «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель». Это говорит царевна-лебедь царевичу, убившему коршуна, а на самом деле колдуна-чародея, во власти которого она была. Ситуация и мотив избавления девушки от власти чудовища совершенно фольклорны. Но слова эти в фольклоре не могли быть сказаны. Народная сказка целомудрена, сдержана, скупа на слова и похвалы. И герой совершает свои подвиги просто, без слов, как нечто само собой разумеющееся, и никогда не требует и не получает никаких похвал. Когда имеются три брата, то герой всегда младший. Он дурак, всеми презираемый, сидит на печи, в золе, в грязи. Он именуется Иван Запечник, Иван Попелов. Героини иногда, преимущественно в сказках Западной Европы, именуются Золушка, от зола. Замарашка, но неприглядный внешний облик, контрастирующая оболочка, необычайной внутренней красоты, душевной силы, благородства. Это обнаруживается при испытании героя. Это обнаруживается и в дальнейших его поступках. Старшие братья-умники никогда не выдерживают испытаний. Они всегда терпят поражение, вытекающее из их внутренней моральной несостоятельности. Они думают только о себе, о награде. Это же относится к родным дочерям старухи, которые противопоставляют себя падчерице. Они отправляются в лес по ее следам, надеясь получить ту же награду, что и она, но не выдерживают испытаний и вместо награды заслуживают жестокое и справедливое наказание. Как же испытывается герой? Легче всего это установить на женских сказках. В сказке «Баба-Яга» ведьма велит девушке спрясть пряжи с короб, печку истопить, всего припасти. Это испытание хозяйственных способностей, столь важных в быту крестьян. Но дело все-таки не в этом. Работа для нее не посильна, она плачет. Но вот являются мышки, она кормит их, мышки ей помогают. В варианте этой сказки говорится, девушка, раньше чем пойти к Яге, заходит к своей тетке, и та ее учит. Там тебя племянушка будет березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать, ты подлей им под пяточки маслица. Там тебя собаки будут рвать, ты им хлебца брось. Там тебе кот будет глаза драть, ты ему ветчины дай. Девушка все это выполняет и приобретает себе помощников, которые помогают ей выдержать испытание. Здесь имеется советчик. Но, например, в сказке «Морозко» никаких советчиков нет. Морозко хочет заморозить девушку, а она ему отвечает кротко и терпеливо: «Тепло, Морозушка, тепло, батюшка». И он ее отпускает и награждает. Совершенно иначе реагируют ее сводные сестры. Они нехорошими словами бранятся между собой. «Заспана рожа, поганое рыло». А на вопросы Морозко отвечают: «Поди ты к черту! Разве слеп? Вишь, у нас руки и ноги отмерзли! Убирайся ко всем чертям в омут! Сгинь, окаянный!» В сказке «Баба-яга» родная дочь бьет мышей скалкой. Сходно она действует и в других вариантах этой сказки. Какие же качества обнаруживает героиня? Домовитость, трудолюбие, выдержанность, выносливость, терпение, скромность, кротость — готовностью служить и помочь. Родным дочерям мачехи присущи противоположные качества: нерадивость, лень, грубость и несдержанность, нетерпение, заносчивость, себялюбие, эгоизм. Все это, вероятно, более поздние привнесения. Сказочные герои — не психологически разработанные характеры. Это типы, проходящие через все сюжеты. Во всех сказках цикла сказок о мачехе и падчерице тип положительный один и тот же. Он отражает старинные идеалы русского крестьянина. Эти идеалы отличаются красотой, совершенством и убедительностью по сегодняшний день. Женскому идеалу соответствует идеал мужского героя. Мы уже видели, что в сказке о Сивке-Бурке герой проявляет благочестие, любовь к отцу, последнюю просьбу которого он свято выполняет. Отец награждает его волшебным конем. В сказках о благодарном мертвеце он наезжает на мертвую голову, череп. Этот череп он благочестиво хоронит, а потом благодарный мертвец становится его невидимым помощником. Интересно, что тот же мотив мы имеем в былине о Василии Буслаевиче. Но Василий Буслаевич — бунтарь. Он с насмешкой пинает мертвую голову ногой, а потом спотыкается о могилу и гибнет. Его гибель трагична. В волшебной сказке нет бунта, и в моменте испытания нет трагичности. Большое распространение имеет мотив благодарных животных. Герой голоден, нацеливается на птицу, чтобы ее убить, но она просит пощады, и он ее щадит. В другой сказке он видит, что пташки мокнут под дождем, и накрывает их своим плащом. Птица дарит герою птенца, который оказывается потом волшебным, всемогущим помощником героя. На берегу моря он видит кита, которого выбросило на сушу, он сталкивает его в воду, и кит потом помогает ему переправиться в тридесятое царство. В сказке о Емеле-дураке Емеля вылавливает щуку. Она просит его отпустить ее, и дурак это делает. А она потом становится его помощником, так что по щучьему велению он достигает всего, чего хочет, и кончает тем, что женится на дочери царя. В сказке «Волшебное кольцо» герой отпрашивается у матери из дому. Она дает ему 100 рублей. Он видит, что люди бьют собаку, и покупает ее. Отдает за нее все, что у него есть, все 100 рублей. В другой раз ему встречаются мальчишки, которые несут кошку, чтобы ее утопить. Он покупает кошку за 2 рубля, то есть совершает неразумный, дурацкий поступок. Мать изгоняет его из дома, а кошка и собака становятся его вещими помощниками, помогают ему достать кольцо царевны и саму царевну. Я взял несколько выборочных случаев, но из них уже хорошо видно, какие качества обнаруживает герой при испытании. Прежде всего, это качество, противоположное эгоизму. Это умение понимать состояние и страдания другого существа, сострадание к угнетенным, слабым, требующим помощи. Это своего рода гуманность. Полностью герой обнаруживает свои качества позднее, в ходе действия. Мы уже знаем, что он всегда выступает как избавитель, спаситель, и тут он не знает страха и сомнений. Можно предположить, что эти высокие человеческие качества героя представляют собой более позднее напластование. Наряду с этими высокими моральными качествами герой иногда обнаруживает необычные физические качества, необходимые для совершения подвига. Только он один, например, может сдвинуть камень, закрывающий вход в подземелье, где находится искомая царевна. Его братья этого не могут. Он поднимает, забрасывает и ловит на лету тяжелую булаву, которую братья не могут поднять. Но есть и совсем другие случаи. Волшебным средством он овладевает не только путем выдержанного испытания, но и путем обмана и хитрости. Проблема хитрости – одна из сложнейших проблем сказочной поэтики. Хитрость есть орудие слабого против сильного, поэтому хитрость в сказке не только не осуждается, но героизируется. Сюда относится, например, мотив спорщиков. Герой встречает в лесу двух великанов или двух леших, которые не могут поделить между собой найденные ими в лесу диковинки. Скатерть-самобранку, ковер-самолет, сапоги-скороходы, шапку-невидимку. Герой берется их помирить и предлагает им: «Бегите по этой дороге из всей мочи, и кто кого на трех верстах опередит, тому и достанется вся находка». Пока они бегут, он забирает диковинки, садится на ковер-самолет и улетает. С нашей точки зрения, мораль героя в этом случае не вполне безупречна, но этот мотив отражает мораль иной эпохи, когда в тяжелой борьбе с природой и насилием слабый человек не мог побеждать иначе, как хитростью. Обманутые в этих случаях всегда более сильны, чем герой. Это не обыкновенные люди, а лешие или великаны, но слабый человек оказывается сильнее великанов и леших. Далее, когда мы изучим сказки о животных и новеллистические сказки, мы увидим, что обман, одурачивание составляет их главный сюжетный стержень. Там же мы постараемся найти объяснение этому. Сейчас же можно просто сказать, что герой или героиня, имеющие морально возвышенный облик, это более поздний слой по сравнению с героем, достигающим успеха любыми средствами. Герой волшебной сказки достигает успехов без всякого усилия благодаря тому, что в его руки попадает волшебное средство или волшебный помощник. Это средство ему, как мы знаем, подарено, передано. Даритель встречен случайно, но магическая оснащенность героя не случайность, она заслужена им. Таким образом, высокие моральные качества героя не придаток, они органически входят в логику и построение повествования.